Глава 29. Мы ехали по совершенно пустынной дороге. Тишину нарушал только рев мотора Меркурия и мягкий шелест снежных хлопьев, приставших к стеклу. Бок горел огнем, и не раз за время пути я закрывал глаза и словно бы выпадал куда-то на пару секунд. Вскоре я заметил, что Луис бросает внимательные взгляды в мою сторону, глядя в зеркало заднего вида. В ответ я каждый раз слегка поднимал руку, чтобы дать ему понять, со мной все в порядке. Жест выглядел бы более убедительным, если бы рука не была измазана в крови. Когда мы подкатили к парковке полицейского управления, там стояли две патрульные машины и оранжевый фургон, который выглядел так, что сразу становилось понятно. Понадобится чудо, чтобы завести его. Рядом были припаркованы еще два автомобиля, которые, судя по всему, не заводили достаточно давно. Снег полностью скрыл их контуры, как и силуэт, арендованный в Бангаре Тойоты. Никаких признаков Тони Селли или его людей поблизости не отмечалось. Мы зашли через центральный вход. Рестлер стоял за столом, рассматривая рычаг на своем телефоне. Через его плечо заглядывал второй патрульный, которого я не узнал. Тоже, наверное, внештатник. Дженнингс находился у камер. На стуле у стола сидел Уолтер Коул. Мой вид его явно ошарашил. Да и самому мне собственная внешность сейчас не нравилась. «Какого черта вам здесь нужно?» — рявкнул Дженнингс так громко, что рестлер выпрямился и бросил подозрительный взгляд сначала на Энджела с Луисом, потом на меня. Ему явно не пришелся по душе вид наших пистолетов, и его рука потянулась к кобуре на поясе. Глаза же несколько округлились при взгляде на кровь у меня на лице и на одежде. «Что с телефонами?» — вместо ответа спросил я. «Не работают», — после заминки ответил Рэнд. «Связь прервана. Наверное, из-за погоды». Я прошел мимо него к камерам. Одна была пуста, а в другой, обхватив голову ладонями, сидел Билли Перде. Его одежду, ботинки — все покрывали грязные пятна. Билли бросал по сторонам отчаянные взгляды загнанного зверя, оказавшегося в западне. Он что-то напевал себе под нос, словно ребенок, который пытается отгородиться от внешнего мира. Я не стал спрашивать у Дженнингса разрешения, чтобы поговорить с парнем. Мне срочно нужны были ответы на наболевшие вопросы, и единственным, кто мог их дать, был Билли Перде. «Билли!» — окликнул я его. «Я в пролете, да?» Он взглянул на меня, произнеся это полувопросительным утвердительным тоном, после чего продолжил напевать свою песенку. «Я не знаю, Билли. Мне нужно, чтобы ты рассказал мне, как выглядел тот мужчина, которого ты видел у дома Риты, тот старик. Опиши его». Сзади раздался возмущенный голос Дженнингса. «Паркер, проваливай оттуда! Отойди от заключенного!» Я проигнорировал его окрики и снова обратился к Билли. «Ты меня слушаешь, Билли?» Он раскачивался вперед-назад, обхватив себя руками за плечи и постоянно тихо напевая. «Да, я слушаю». Его лицо сморщилось от напряжения. «Это трудно. Я почти его не видел. Он старый». «Постарайся еще, Билли. Он низкий, высокий». Бормотание возобновилось, потом прекратилось. «Высокий. Может быть, как я. Худой, коренастый». «Худой, но жилистый, понимаешь?» Заинтересовавшись наконец-то, Билли встал. Попытался мысленно еще раз представить себе фигуру того, кого он видел. «Какие у него были волосы?» «Вот дерьмо, не знаю, какие волосы!» Он опять принялся напевать песенку. Однако теперь произносил слова довольно внятно, хотя и явно что-то пропуская, словно не полностью помнил все строчки. «Приходите все вы!» «Прекрасные нежные дамы, будьте поосторожнее, кокетничая с парнем». Я, наконец, вспомнил песню. Это была «Fair and Tender Ladies». Ее в свое время исполняли Джин Кларк и Карла Олсон. Сама же песня была еще старше. И тогда пришло окончательное понимание того, где я раньше слышал ее. Мит Пайн напевал эту песню, когда шел к своему дому. «Билли», — спросил я. — Ты был дома у Мида Пайна? — Я не знаю никакого Мида Пайна. Он покачал головой. Я крепко сжал прутья решетки. — Билли, это очень важно. Я знаю, что ты направлялся к Миду. Ты не сделаешь ему ничего плохого, если подтвердишь это. Билли поднял взгляд на меня и вздохнул. Я туда не добрался. Они схватили меня, как только я появился в городе. Мне приходилось говорить мягко и отчетливо, чтобы скрыть возраставшее напряжение, могущее проявиться в голосе. Тогда где ты слышал эту песню, Билли? Какую? Ту, что ты напеваешь, про прекрасных дам. Я не помню. Он посмотрел в сторону, и стало понятно, что Билли на самом деле все помнит. «Постарайся!» Он провел рукой по волосам, стиснул пальцы, соединив их в замок, как бы в опасении, что не отвечает за свои руки, если не найдет чем занять их, и стал снова раскачиваться вперед-назад. «Ее тот старик напевал, которого я видел у дома Риты. Наверное, это его песенка. Я не могу выбросить эту проклятую штуку из головы!» Билли заплакал. Я почувствовал, как мое горло вдруг резко пересохло. «Билли, как выглядел Мит Пайн?» «Что?» У парня был вид человека, окончательно сбитого с толку. Дженнингс опять выкрикнул. «Я тебя в последний раз предупреждаю! Проваливай оттуда! Оставь в покое подозреваемого!» Послышались его тяжелые шаги, приближавшиеся ко мне. «Да он есть вот там, на фотографии!» Пристав, Билли указал на фотографию в рамке, висевшую на стене напротив первого от входа стола. На фото трое мужчин стояли тесно один возле другого. Похожая фотография висела в ресторанчике, где мы обедали, только там мужчин было двое, а не трое. Я подошел поближе, оттолкнув локтем Рэнда с дороги. Посередине расположился моряк в форме американского военного флота. Правой рукой он обнимал Рэнда Дженнингса, левой — пожилого мужчину, который с гордостью улыбался в объектив. На медной пластинке под фотографией можно было прочитать: «Полицейский Дэниел Пайн, 1967-1991. Рэнд Дженнингс, Дэниел Пайн, Мит Пайн». Вот только пожилой мужчина на фото был небольшого роста, футов 5-6, сутулый, с мягким выражением глаз. Выделялась корона седых волос вокруг лысины с характерными пигментными пятнами. Его лицо покрывали сотни мелких морщинок. В общем, это был совсем не тот человек, которого я встретил в доме Пайна. И тогда у меня в голове разрозненные сведения пришли в движение и стали складываться в цельную картину. Эльза Шнайдер видела кого-то взбирающимся по водосточной трубе. Старик не мог забраться по трубе, но молодой человек вполне способен. Еще я вспомнил, что сказала Рэйчел о Джуди Манди. Мол, ее могли использовать для продолжения породы, как селекционный материал, как кормилицу мальчика. Невольно вспомнился и Соул Мэн. Вот его руки быстро движутся, колдуя над картами или другими предметами, прячут даму в колоде или вытаскивают горошину из-под банки, чтобы забрать 5 баксов у проигравшего. Соул никогда никого не принуждал играть, не подталкивал, не заставлял приходить к нему, потому что он знал. Калеб знал. Билли обязательно придет к Миду Пайну. Может, он выпытал это имя у Шерри Лэнсинг, прежде чем прикончил ее. Или оно всплыло во время расследования Вилли Форда. Так или иначе, но он его заполучил. Калеб строил свою игру на том, что Билли вынужден будет обратиться к Миду Пайну, потому что Калеб мыслил, как все жулики и все охотники. Иногда лучше положить приманку и подождать, позволить жертве самой прийти к тебе. Я обернулся и увидел Дженнингса с пистолетом, направленным на меня, и смекнул, что в этот раз игнорировал его слишком долго. «Ну ты меня достал со всем своим дерьмом, Паркер! Вы все, ты и твои парни! «Бросайте оружие! На пол! Лицом вниз! Быстро!» Рестлер тоже вытащил пистолет, и молодой полицейский в дальнем офисе уже приставил к плечу Ремингтон. «Похоже, мы помешали заседанию нервных копов», — проронил Энджел. «Дженнингс, у меня сейчас нет времени на ерунду», — начал я. «Тебе придется выслушать меня». «Заткнись! Я тебе в последний раз говорю, Паркер! Положи!» Он внезапно замолчал и уставился на пистолет у меня за поясом. «Где ты взял этот пистолет?» В голосе Рэнда явно слышалась затаённая угроза, как в речи преступника на похоронах подельника. Он ослабил нажим на спусковой крючок и сделал по направлению ко мне три шага. Теперь его пистолет был практически напротив моего лица. Рэнд напряженно рассматривал надетые на мне куртку и свитер. Я услышал, как за моим плечом громко вздохнул Энджел. «Ты мне скажешь, где ты взял этот чертов пистолет? Или, черт побери, я пристрелю тебя!» Не существовало нормального способа объяснить ему, что произошло. Я и не пытался. Я попал в засаду. Старик, который жил у озера, Джон Барли, мертв. Его застрелили прямо в моей машине. Меня же преследовали. Я добрался до твоего дома, и Лорна дала мне этот пистолет. У себя в гостиной ты найдешь несколько трупов, когда вернешься. С Лорной все в порядке. Послушай меня, Рэнд. Девушка... Рэнд Дженнингс совсем отпустил спусковой крючок, поставил пистолет на предохранитель. И рукоятка его впечаталась в мой левый висок. Я отклонился назад, когда он замахнулся для следующего удара. Но тут подоспел рестлер и перехватил руку шефа. «Ах ты, ублюдок! Я убью тебя!» Лицо Дженнингса побагровило от ярости, но в нем уже проступали тоска и понимание того, что все уже никогда не будет таким, как раньше. Раковина наконец-то сломалась, и его прежняя жизнь исчезала на глазах. В то самое время, когда мы разговаривали, былое просто растворялось в воздухе. У меня кровь бежала по щеке, голова раскалывалась от боли. На самом деле болело все тело, но, как говорится, на 7 бед один ответ. Такой уж день выдался. Тебе, возможно, просто не представится такой возможности. Людей, которые меня подкараулили, послал Тони Селли. Ему нужен Билли Перде. Дыхание Дженнингса успокоилось. Он кивнул рестлеру. Тот аккуратно убрал свою руку с его плеча. «До моего задержанного никто не дотронется». И в этот момент свет везде погас, и все потонуло во мраке. Некоторое время стояла тишина. Весь участок на время погрузился во тьму. Затем проснулось резервное освещение, распространив тусклый свет, идущий от четырех ламп на стене. Я услышал, как Билли прокричал из камеры. «Эй! Эй, там, снаружи! Что, черт возьми, происходит? Что случилось со светом?» Со стороны запасного выхода раздалось три выстрела, после чего послышался звук удара о стену резко распахнутой двери. Но Луис уже пришел в движение. Дробовик по-прежнему был у него в руках. Я видел, как он скользнул мимо камеры Билли и замер на углу, где начинался коридор, ведущий к заднему входу. Луис мерно кивал головой, и я понял, он считает про себя. Досчитав до трех, Луис повернулся лицом к входу, прислонился к стене и два раза нажал на спуск. Затем поменял позицию и стал невидим для нас, и сделал еще один выстрел. После этого он вернулся в наше поле зрения. Дженнингс, рестлер и я рванулись ему на помощь. Энджел и молодой полицейский блокировали переднюю дверь. Им помогал Уолтер. В коридоре лежали на полу два тела. Лица их прятались под черными шерстяными шапочками-масками, на каждом из них были черные джинсы и короткие черные куртки. «Они плохо подобрали камуфляж», — заметил Луис. «Надо было послушать прогноз погоды». Он стащил с одного трупа маску и спросил меня. «Кто-то знакомый?» Я отрицательно покачал головой. Луис брезгливо бросил маску на пол. «А может, и не стоит их опознавать?» Мы осторожно подбирались к открытой двери. Ветер заносил в помещение хлопья снега. Луис взял швабру и припер ею дверь, поскольку замок разлетелся от выстрела. Пока стрелки Тони Селли не давали о себе знать. Луис и Рестлер вдвоем подтащили к двери стол и накрепко заблокировали ее. Мы оставили Луиса присматривать за входом и вернулись в главный офис, где Энджел и молодой полицейский занимали выгодные позиции, каждый у своего окна. Они внимательно всматривались в любую тень, мелькнувшую на улице. Бандитов не должно было остаться слишком много, хотя Тони Селли по-прежнему лично и на месте руководил ими. Уолтер стоял в отдалении. Я заметил в его руках привычный 38-й калибр и был уверен, теперь он догадывается, где может находиться Элен, если, конечно, предположить, что она еще жива. Но если бы я сказал об этом Уолтеру, он бы помчался крушить парней Тони как ошпаренный, пытаясь добраться до нее. А это ни к чему хорошему не привело бы, разве что к бессмысленной гибели. Неожиданно снаружи послышался голос. «Эй, там, в участке! Мы не сделаем никому ничего плохого! Только пришлите сюда, Перде, и мы тут же уйдем!» По интонации говоривший сильно смахивал на Мифлина. Энджел глянул на меня и осклабился. «Обещай мне, что бы ни случилось, на этот раз ты прикончишь ублюдка наверняка!» Я занял позицию рядом с ним и выглянул в темноту. «Да, он временами достает», — согласился я с Энджелом. Обернувшись, обнаружил рядом с собой и Луиса. «С дверью все в порядке. Если они попытаются прорваться еще раз, мы услышим их задолго до того, как они успеют наделать бед». Луис бросил быстрый взгляд из окна. «Господи, вот уж не представлял, что когда-нибудь скажу подобное. Но я себя чувствую прямо как Джон Уэйн». «Рио Браво», — подтвердил я. «Что-то вроде. Это с Джеймсом Кааном?» «Нет, с Рикки Нельсоном. Вот дерьмо». Во второй линии обороны Дженнингс и Рестлер пытались разработать некое подобие плана. Это выглядело так, как если бы дети пытались удержать палочки для еды пальцами ног. «Рация есть?» — спросил я. «Мы натыкаемся на сплошные помехи», — соизволил ответить Рестлер. «Они или повредили передатчик, или блокируют вас», — заговорил и Дженнингс. «Мы остаемся здесь. Они сдадутся. Тут им не граница. Они не могут просто так атаковать полицейский участок и забрать заключенного». «Как бы не так. Они могут делать все, что захотят. И не уйдут без Билли, шеф. Сэлли нужны деньги, которые прихватил Перде. Или чистюлю Тони самого прикончат люди из его же круга. Ты можешь откупиться от них деньгами». «У Перде не было денег во время ареста. Он даже сумки с собой не имел». «Ты можешь спросить про деньги у него», — предложил я. Мне было со своей позиции видно, что Билли с любопытством и недоумением смотрит на меня. Рестлер взглянул на Дженнингса, пожал плечами и направился к камере. В этот момент Энджел нырнул в бок. Луис толкнул меня на пол. Я заорал от боли, ударившись раненым боком. «Держись!» — выкрикнул Энджел. Переднее окно взорвалось осколками. По стенам, столам, шкафам, осветительным приборам защелкал град пуль. Они разнесли стеклянные перегородки, взорвали фильтровальную установку с питьевой водой, превратили папки с рапортами и отчетами в конфетти. Рестлер упал на пол, по его ноге расползлось пятно крови. Энджел поднялся на ноги и открыл огонь из глока. Рядом загромыхал дробовик Луиса. «Да нас здесь просто разорвут сейчас!» — прокричал Энджел. Внезапно огонь с улицы стих. Слышался только шорох от оседающих бумаг, хруст осколков стекла под ногами, да звук падающих капель питьевой воды из остатков разгромленной установки. Когда боль в моем боку немного успокоилась, я взглянул на Луиса. «Мы могли бы напасть на них сзади». «Могли бы», — ответил он. «Ты готов?» «Почти», — соврал я. Дженнингс, сидя на полу, разрезал штанину на ноге рестлера, чтобы добраться до раны. «Здесь есть какое-нибудь окно, которое выходит в темное, укрытое деревьями место? Или что-то в этом роде?» — обратился я к нему. Дженнингс посмотрел на нас и кивнул. «Дальше по коридору есть мужской сортир. Его окно рядом со стеной. Оно слишком узкое, чтобы снаружи кто-то через него забрался в помещение. Но изнутри... при желании можно попробовать». «Неплохая идея», — заметил Луис. «А как насчет меня?» — поинтересовался Энджел. «Ты тут пошумишь с Глоком», — ответил Луис. «Ты так думаешь?» «Ага. Если ты в кого-нибудь попадешь, я начну верить в Бога. Однако следует, по крайней мере, припугнуть мальчиков Тони». «А как быть мне?» — спросил Уолтер. Это были первые его слова, обращенные ко мне после похорон в Куинсе. «Оставайся здесь. Я что-нибудь придумаю». «А насчет Элен?» Выражение душевной боли в его глазах заставило меня отвести взгляд. «Нам не сдобровать, пока тут орудуют парни Тони», — мягко ответил я. «Когда мы с этим покончим, тогда поговорим». Мы собрались уходить, но нас, похоже, поджидало еще одно препятствие. Пистолет Рэнда Дженнингса, по-прежнему стоявшего на коленях перед рестлером, был опять направлен на меня. «Ты никуда не пойдешь, Паркер!» Я взглянул в его сторону, но продолжал двигаться под его прицелом. «Паркер!» «Рэнд!» — твердо произнес я. «Заткнись!» К моему удивлению, он послушался, после чего мы их оставили и направились к мужскому туалету. Окно над парой раковин покрылось изморозью. Оно открывалось наружу. Мы настороженно прислушались к шорохам снаружи и лишь затем открыли задвижку. Распахнули окно и сразу отступили назад. Выстрелов не последовало, и через мгновение мы уже перебрались через стену и очутились на пустыре за северной стеной здания полицейского участка. Патроны в кармане у Луиса глухо звякнули, когда он коснулся земли. Мой бок болел, но сейчас я уже не обращал на это никакого внимания. Луис приготовился двигаться дальше. Я наклонился к нему и тихо проговорил. «Луис, старик в доме Мида Пайна. Это Калеб Кайл». Он выглядел изумленным. «Что ты говоришь?» «Он ждет Билли. Если со мной что-то случится, позаботься об этом». Луис кивнул, а потом добавил. «Послушай, парень, может, ты сам об этом позаботишься? Если уж ты до сего дня столько раз со смертью разминулся и тебя еще не убили, так теперь точно не убьют». Я устало ему улыбнулся. И мы, разделившись, медленными танцующими движениями стали пробираться к фасаду здания навстречу бойцам Тони Селли.